Третья торговка в это время сосредоточенно рылась в своей сумке. Наконец она достала оттуда самый большой початок, протянула его Вольпину и сказала: «Молодой человек, возьмите бесплатно, догоните ее и дайте по морде». Арбиф иногда вспоминал такую реплику Вольпина. Они вместе были в гостях у Евгения Петрова, причем отец был в белых штанах. И там он позволил себе весьма крутую шутку. Тогда Вольпин сказал: «Ну, Ардова пора выводить под белые брюки». Вообще же чувства языка и способности к каламбурам у Вольпина были изумительные. Лучше всего это проявлялось в его юмористических стихах и частушках. Кое-что из этого хранит моя память. В свое время нарком Луначарский публично заявил, что в Советском Союзе решен половой вопрос. Вольпин тогда сочинил такие строчки. Луначарский сказал так, что ахнул весь зал: «Нет у нас полового вопроса». А вопрос половой покачал головой, не поверил словам наркомпроса. О репертконе тогдашней цензуре. «Когда вхожу я в репертком, беру от страха репертком». Нужна большая доза мужества, чтобы удержаться до замужества. Встречаюсь я с баптисткою, девкой не дотрогаю, а потому баптисткую религию не трогаю. Среди несчастливых дусь вы есть единственная Дуся, себя я больше не стыдюсь и буйной страсти предадуся». У Льва Никулина было стихотворение, которое начиналось так. «У палача была любовница, она любила пенный грог». А Вольпин закончил: «Простая рыжая кровница на паре здоровенных ног». В свое время Михаил Давыдович подарил Ульфу и Петрову частушку, которую они вставили в «Золотого теленка». «У Петра великого близких нету никого, только лошадь да змея, вот и вся его семья». Еще вольпинская частушка: «Ты не ух не кума, да ты не эх не кума, а я не с кухни кума, я из техникума». Со слов Вольпина я и запомнил такие афоризмы. «У нас в Советском Союзе печать только свободная, всякая другая у нас запрещена». «Советская колыбельная песня должна будить ребенка». Я говорю Вольпину: «У Саши Черного есть описание праздничного стола, и там такие строки: дремлет поросенок, словно труп ребенка». «У меня это лучше», — отвечает Михаил Давыдович и читает. «А поросенок возлежал с бумажной хризантемой в пасти и грустным взглядом провожал свои съедаемые части». Еще и запомнил басню Вольпина «Гордиев узел», но, к сожалению, с небольшим пропуском. «Однажды Гордий взял веревку, и, проявив сноровку, он завязал веревку в узел и до того сей узел сузил, что разрубить его не можно ни почем, ни топором, ни тяпкой, ни мечом. Вокруг узла волнение и крики. И прибежал на шум сам Александр Великий. На узел даже не взглянул, а громко крикнул: „Кто здесь Гордий?“ И бац ему по морде». Глава 13. Николай Робертович Эрдман бывал на Ордынке гораздо реже Вольпина. Мои родители и все гости относились к нему по-особенному. Его пьеса «Самоубийца» всегда считалась бесспорным шедевром, а сам мастером некой литературной филиграни. Свидетельством тому были и басни, которые в свое время Эрдман сочинял в соавторстве с Владимиром Массом. Например, такое: «Должны быть вежливы всегда мы, всегда, товарищ дорогой. В один трамвай вошли три дамы, одна беременней другой. В трамвае том сидел пижон, он был их видом поражен. Беременность не звук пустой, и не теряя времени, он уступает место той, которая беременней. Соски на вымени коровьем кичились раз своим здоровьем и с простотой деревенской глумились так над грудью женской. Ты и мала, ты и мягка, и кот наплакал молока, но всем наветам вопреки молчали женские соски.